Обе наноматические манифестации одновременно оглянулись на Макферсона. «На биологическую манифестацию Макферсона», — думал Максимилиан. Джудас Макферсон двигался в своем фраке сквозь густеющую вокруг толпу гостей, в сторону молодой пары, скрытой в тени первых деревьев парка, за столами с подарками. На губах царственная полуулыбка. В глазах злая ирония и презрение. Максимилиан не видел у глаз из-за темных очков Джудаса, но именно такое выражение они имели в 99% моделей Френа Джудаса Макферсона, возвращенных на полях Деля Рошу. «Ну, конечно», — вздохнула из-за их спин. «Кто?» Мигпланковый анализ голоса, и Максимилиан уже знает, что это Анжелика, младшая дочка Макферсона, 17-е его дитя, согласно старой традиции. Вздыхает протяжно и говорит на выдохе. «Полагаю, что именно так это выглядит на всех свадьбах, на которые его приглашают. Он всегда главное событие, центр внимания». Они повернулись к ней. Примовая Эсси поклонилась, Замойский поцеловал руку. Анжелика сердечно улыбнулась ему. «Господин Замойский, господин Замойский, вы снова перебрали? Может, все же какие-то менее крепкие напитки? Или не по вкусу?» «По вкусу», — ответил мужчина, осторожно артикулируя звуки. «Тут все по вкусу, но слишком медленное». «Да? Увы, я алкоголик», — кивнул он и схватил с подноса проходящего мимо кельнера еще один бокал. «О, и почему же?» Делярош захихикал про себя. «Что за диалог сквозь столетия?» «Ибо, собственно, насколько мягкими могут быть вмешательства следящей СИ? Например, должна ли она отредактировать последние замечания Анжелики?» Макферсон спрашивала о выборе, но Замойский происходит из эпохи фатализма, из эпохи предопределенности тела и разума. Тогда пили, потому что должны были пить. Болели, потому что должны были болеть. Умирали, потому что должны были умереть. Не было выбора. А даже если Замойский слышит, то что конкретно? Что понимает? Этот напиток... Замойский пустился в объяснение с совершенно серьезным лицом, на ровных ногах склоняясь над черноволосой девушкой. «Падающая башня. Человек-обелиск. Этот напиток я выпью, поскольку прошлый был слишком слаб. А в том я нуждался, поскольку не хватило предыдущего. А он... Но в таком случае какова же была первопричина?» «Первопричина, моя дорогая...» Замойский поднял бокал к свету и, прищурив левый глаз, изучал цвет жидкости со вниманием, достойным дегустатора. «Первопричина всегда является тайной». Анжелика носком туфли начертила на сухой земле линию между собой и Замойским. Тот опустил взгляд на ее загоревшую лодыжку. Анжелика, биологическая манифестация Анжелики, была высокой, худощавой, но с заметными, хорошо развитыми рельефными мышцами. Она мало напоминала отца. Традиция обязывает передавать гены, а значит, костяк Анжелика унаследовала от матери или прадеда. Делярош вбирал у информацию. Анжелика Мария Макферсон. Первая традиция. 19 лет. 14-й год обучения в иезуитской школе из Центральной Африки. Неявственный статус в структуре наследования Макферсонов. Никаких официальных деклараций. Архивировано в годичном или полугодичном цикле. Отсутствие зарегистрированных активных плато соединений. Никогда не покидала Землю. Политическая ориентация неизвестна. Анализ ее слов. Комплекс отца, сплетение любви и ревности, слишком глубокая тень, слишком ясные амбиции, самоирония. Прогнозы пользы, слишком мало данных. Поведенческие модели Френа, пока непригодные, почти нулевые. Анжелика глянула на Фуэбе, склонив голову в бок и чуть вперед, так что черные волосы чуть закрыли ее загорелое, цвета красного дерева, лицо. Но поскольку она продолжала улыбаться, это казалось детской игрой в жмурке, где все равно подсматривают сквозь пальцы. Бессловесный призыв «Поиграй со мной». Семинклюзия и фильтрованные воскрешенец не были для нее полноправными партнерами для беседы. Поэтому Анжелика инстинктивно обращалась к Фоэбе. «Они это чувствуют», — думал у Делярош, «как цветок чувствует положение солнца на небе и поворачивается всегда в ту сторону, к вершине кривой. Стоя между псом и богом, кому человек обратит лицо?» Максимилиан раздувалось от взрывающихся в самой середине его личности аттракторов гордыни. «Интригуем, интригуем», — пропела Анжелика. «Почему Фоэбе просто не поговорит с отцом?» «О чем?» «О судьбах революции». «Я добропорядочный гражданин цивилизации», — возмутилась манифестация Делярошу. «Отчего ты думаешь, Стахс, что, как ты выразилась, я интригую против него?» «Я был приглашену на свадьбу и прибылу». Анжелика поджала губы, эквивалент демонстративного пожатия плечами. «Я наблюдала Фоэбе за тобой, кружащего меж гостями. Большевик, насыщающий взгляд последней роскошью Романовых. Обычно ты провоцировал бы ссоры на каждом шагу. Бросилась бы на отца уже на лестнице, верно? Не так ли было всегда? А между тем ничего подобного. Радуешься собственной вынужденной покорности. И я пытаюсь представить себе твои мысли, Фоэбе. Судный день близок. Все зло, которое падет. Разве не так? Ану вскипело на плато, едва Анжелика начала говорить. Предательство, предательство, резетнуться, выжечь поля. Откуда она знает? Действительно ли она могла прочесть это в его поведении? Настолько сильные ошибки в поведенческих алгоритмах? Делярош проверил свой осмотический барьер. Но в плато не уходило ничего. По крайней мере, ничего свыше нормы. Ану наложил жесточайший протокол эмоций. «Надеюсь», — сказал упрямым с горячим убеждением, «что судный день и вправду близок». Чопорно поклонилась и отошла. Замойский вопросительно взглянул на примовую СИ. Та явно пришла в замешательство. Высунув кончик языка, Анжелика рисовала носком туфельки вторую параллельную линию. Обычно появляется абрис полукруга. Человеческие конечности движутся не по прямым, а по дугам. И значит, нужно сопротивляться телу, сознательно управлять мышцами. Инструмент воздействует на контролирующее его сознание, а не должен. Со взглядом, опущенным к земле, и глазами, укрытыми за волосами, Анжелика раздумывала, не был ли весь разговор с лидером горизонталистов от начала до конца изрядной ошибкой с ее стороны. Отец Френет говаривал, «Повиновение – оружие властных. Никто не совершенен, но мудрые используют и собственные несовершенства. Комплекс превосходства лучше всего скрыть под маской глупости». Она же минуту назад пренебрегла этим советом и вслух обвинила Делярош в двуличности. В высших сферах, в сферах, где всякий день обращается ее отец, притворяться глупцом и плохо информированным – фундамент савуар-вивр. Истинные силы, скрытые в тени, потягивают шампанское в манифестациях ласкового невежества. Это парвеню с горячей кровью, гордятся своими знаниями и умом. Что за безвкусица, что за кич? Отец Френет посоветовал бы ей сейчас вспомнить о наибольшем своем унижении. Наверняка это было бы воспоминание о каком-нибудь его уроке. Ведь старый иезуит был главной фигурой в жизни Анжелики. К нему прежде всего обращались ее мысли, рефлекторные ассоциации, как, например, в этот миг. А Джудас Макферсон, ее биологический и законный отец, что значил он? Был звездой, далекой, может и путеводной, может и солнцем, в огне которого она горела с детства. Но потому так и относилась к нему, с бесчувственным равнодушием, которое испытываешь к астрономическим объектам. Он дважды посетил ее в Пурмагезе. Впервые, через 10 месяцев после того, как ее отдали иезуитам. Тогда ей было 6,5 лет. Второй раз 3 недели тому назад, когда Анжелика уже знала, что все равно они скоро встретятся на свадьбе Беатрис. Первого визита, если честно, она почти не помнила. Он что-то привез в подарок. Что? Сладости? Наряды? Взял ее на прогулку по окрестностям. Тогда был сезон дождей, далеко они не зашли. Кажется, она плакала. Во второй раз уже она взяла его на прогулку. Длинную прогулку по Африке. Шли они 3 дня. Никаких проводников, носильщиков, только она и он. В радиусе 200 миль от монастыря и селения Пурмагезы она знала каждый водопой, каждую опасность. Шла впереди и рассказывала отцу по-французски о секретах этой земли. Анжелика навязала быстрый темп. Вскоре он обессилел. Утирал пот под шляпой и спотыкался на ухабах. Ничего не говорил, не хватало дыхания. Она не замедляла шаг. Знала, что отец, как стах с первой традиции, не может похвастаться никакими улучшениями тела, за исключением антигерантической геноблокады. Что его организм переносит ужасную жару экваториальных равнин куда хуже ее организма, с детства приученного к этому климату и к усилиям в этом климате. И отец тоже это знал. И она знала, что знает. Знали оба. И все же он шел. Задыхался и шел. Только в полдень она остановилась и уселась в тени большого хлебного дерева. Он обессиленно свалился рядом. Анжелика отложила карабин и подала отцу флягу. Джудас перевел дыхание, чтобы не поперхнуться, и выпил. Сидели молча. Она слушала, как он медленно успокаивает дыхание. Чувствовала резкий запах его пота. Откинувшись на ствол дерева и сдвинув очки, он из-под прикрытых век рассматривал стервятников, что пировали над трупом гиены. Двигались только его глазные яблоки. Голова Джудаса Макферсона не сдвинулась ни на миллиметр. Даже когда он поймал черными зеницами испытующий взгляд дочки. Когда тени удлинились, она встала, и они двинулись дальше. Анжелика шла медленнее. Теперь уже ничего не говорила. Перед закатом подстрелила искалеченную антилопу, что сама приковыляла под ствол. Анжелика разожгла костер и, высоко закатав рукава мокрой от пота рубахи, освежевала животное, разделала тушу. Отец сидел на камне, согнувшись, воткнув локти в колени, шляпу сдвинул на самую границу коротко стриженных волос. Отблески быстрого огня оживляли его неподвижное лицо. Макферсон смотрел, как дочь управляется с добычей. Руки ее были по локоть в крови. Тогда он и заговорил, впервые после того, как они покинули Пурмагезе. «Я мог бы в тебя влюбиться». Захваченная врасплох, она подняла голову и пробормотала. «Я ведь, кажется, твоя дочь?» «Да, теперь точно вижу, что моя», — усмехнулся он. «На самом деле все мы влюбляемся в самих себя». Анжелика не знала, что ответить, поэтому лишь насадила окорок на оструганный колышек и подвесила над огнем. Вытерла руки. Уже подготовившись, взглянула ему в глаза. «Ты пришел взять с меня клятву верности? Прислал мне приглашение в Фарстон. Значит ли это, что я уже свободна?» «Тебе не хватает до совершеннолетия 5 лет». «И ты станешь держать меня здесь до конца?» «Тебе так плохо у иезуитов?» «Это тюрьма», — вспыхнула она. Он окинул взглядом ночную саванну. «Довольно обширная». Анжелика вскинулась. «Ты знаешь, о чем я. Ты сослал меня сюда». «Как думаешь, почему?» «Да, не сомневаюсь, причины у тебя были». Отец покачал головой, аж хрустнуло в шее. «Все родители делают некий выбор, когда решаются завести детей. Мы, из первой традиции, не манипулируем генами, но никто не отказывает нам в праве выбора того, каким образом дети будут воспитаны. Это часть традиции. Это всегда была прерогатива родителей. А ведь через воспитание мы формируем детей даже сильнее, нежели просто вылепляя их ДНК. Традиция дает мне 24 года. Я намерен их использовать. Не удивлюсь, если к тому времени получу дочку, которая меня ненавидит. Но я весьма разозлюсь на монахов, если эта дочка не окажется сильной, умной, самостоятельной женщиной. Через век-другой мы встретимся на каком-нибудь из приемов в замке, и тогда скажешь мне, плохо ли я поступил». «Тогда скажу». Она вспомнила, что Джудас Макферсон знает генерала иезуитов с незапамятных времен. Это Гнозис купила для ордена Пурмагезе. Уже неоднократно он присылал сюда своих внуков, своих детей. Взращивал свою семью, как взращивают экзотические сорта цветов. Что можно к такому отцу чувствовать? Что куст чувствует к садовнику, чья рука его обрезает? Наверное, он заметил этот вопрос в ее глазах. «Как думаешь, согласно какому образу воспитываются дети?» – вздохнул он. «По сути, цель здесь лишь одна – сделать из них хороших людей. Независимо от того, как те или другие определяют хорошего человека. Ты согласна?» Она осторожно кивнула. «Итак, я убедился», – продолжил Джуда с низким голосом. «Убедился, что не существует и не может существовать ни одна этическая система, ни один универсальный общий образчик поведения, более или менее развитый свод заповедей, применение которых гарантировало бы человеку уверенность в правильности выбора. Всегда, раньше или позже, но обычно достаточно быстро, ты оказываешься в ситуации, к которой система неприменима, или же дает противоречивые рекомендации». Этическая теорема Гёделя. «Ведь в жизни мы не оцениваем поступки, сопоставляя их с таким вот образцом. Происходит иначе. Мы сталкиваемся, наблюдаем, реагируем. Хорошо, плохо, а чаще всего как-то среднее. Всякий конкретный случай – это исключение. Совпадения с правилами редки. Но как тогда, не передавая знания и опыт, как иначе я могу воспитать своих детей? Собственно, только так, добиваясь, чтобы они могли верно реагировать на непредвиденное, чтобы разум мог адаптироваться, распознавать добро и зло в том, что он видит впервые, чего никогда никто не видел. Я говорю о профилировании твоей нейронной сети. Но опять же, мы стахсы. Я не могу этого делать, не напрямую. Только через влияние на предоставленные твоему разуму раздражители, что извечно и называлось воспитанием детей. Значит? Значит, Пурмагезе и Орден. Думай о нем как о саде, чья почва содержит нужный химический состав. Но не Фарстон. Он нет. Не Фарстон. Ты подавал бы мне там плохой пример. Думаешь, что проблема в этом? В том, чтобы брать пример? Берешь ли ты пример с отцов и иезуитов? Я не сделаю такого со своими детьми. То есть... Какого? Не буду унижать их. Наверное. Что не мешает воспитанию. Ибо что тогда его противоположность? Случай? По крайней мере, я была бы уверена, что случай не имеет на меня никаких планов. Что я сама не оказалась запланирована. Но кроме горечи, было в ней еще и теплое удовлетворение. Что он не покинул ее, не забыл. Все эти годы в Фарстоне, пусть даже недостижимый физически, воспитывал ее. На второй день они перешли дорогу стаду слонов, состоявшему из 10 взрослых особей и 2 малышей. Отец задержался и наблюдал за животными где-то с час. «У вас ведь наверняка есть множество планет с куда более интересной фауной», – заметила она. Он кивнул и сказал: «Но это ведь слоны. А о тех зверях я снов не вижу». Анжелика вздрогнула, отвела взгляд, чтобы он не догадался. Что еще наследуется? Закусила губу. Когда они уже возвращались на последней стоянке, он заговорил о ее планах на будущее. «Вырваться отсюда», – брякнула она, не задумываясь. «И?» «И убедиться, есть ли что-то прекраснее восхода солнца над Африкой», – ответила она через миг-другой, заталкивая ногой корягу в костер. Конечно, это была уловка, неискренний ответ, но уловка хорошая. «Амбиции?» Она покачала головой. «Их я тебе не дам». Он засмеялся. «Приятно, без издевки. Она могла присоединиться». Через несколько дней после его отлета, во время разговора с отцом Френетом, она вдруг что-то в сердцах сказала о Джудасе. «А мать?» – спросил тогда иезуит. «Отчего ты не винишь мать?» «А что она может? Ведь...» «Думаешь, он ее не любит?» «Не знаю. Я не знаю ее. А его?» «Тоже нет». «Но решись на искренность. Разве в глубине души ты им не благодарна?» «Возможно. Иногда». «Именно для того и существуют такие школы, как наша», – сказал отец Френет, набивая трубку. «Нося фамилию Макферсон, так или иначе ты не могла ожидать нормального детства. Родители избрали для тебя Пурмагезы. Безрассудно полагать, что тем самым они хотели сделать тебе плохо. А то, что ты на них обижаешься, это хорошо говорит о тебе. А значит, и об их выборе». Потому что она родителей почти не помнила, но чувствовала себя их дочерью и тосковала. Вчера мать взяла ее на верховую прогулку по Фарстону. Первый час они только наслаждались видами и прислушивались к дружеским препирательствам коней. Кони, понятное дело, дискутировали о политике. «Не припоминаю, чтобы вы держали здесь генималов», – сказала она матери на латыни, которая, как полагала, кони не понимают. Остановились они на взгорье, откуда как на ладони были видны замок, озеро, парк и дорога. Мать склонилась в седле, похлопала скакуна по шее. «Мы получили нескольких в подарок от Хузаю. Нельзя избавиться от них слишком быстро, хотя это, несомненно, против традиции». Хузай был одним из лидеров вертикалистов. Анжелика хорошо ориентировалась в актуальных оборотах политического колеса фортуны. Полученное у иезуитов образование, противу ожиданий, охватывало множество довольно приземленных областей знания. Вертикалисты, отдающие предпочтение вертикальному содружеству прогресса перед горизонтальным содружеством отдельных его терций, были естественными союзниками Макферсонов и Гнозис Инкорпорейтед. «Как для друга несколько проблемный подарок». «Хузай не друг, по крайней мере не наш. Может, кому-нибудь стоило бы посвятить меня в стратегию клана?» «Не думаю». Анжелика с трудом, что неудивительно, совладала с непроизвольным желанием ответить и не посмотрела на мать. Устремила взгляд к лесам и горам. Мать, должно быть, заметила ее реакцию и тихо засмеялась. «Ох, дитя, ты Макферсон до мозга костей!» Мать была высокой, с темно-зелеными глазами. Длинные золотистые волосы перевязывала на затылке. В виде очередных своих пустышек Анна Макферсон замерла на 30 годах, а на самом деле ей набежало уже под 400. Как и следовало, она была удивительно красивой. Мать подъехала к Анжелике, склонилась в седле, обняла ее, притянула к себе. Сжимая в крепких объятиях, зашептала прямо на ухо, так что Анжелика с трудом различала слова в урагане теплого дыхания. «Никто не отберет у тебя то, что тебе принадлежит. Мы уже виделись, когда тебе исполнилось 5. Помню тебя. Помню тебя, доченька». Но Анжелика матери почти не помнила. 14-летнее изгнание под страшное солнце Африки сделало ее чужой в родном доме. Чужой среди братьев, сестер, кузенов. Но неожиданные слова, которые прошептала Анна Макферсон, пробудили в Анжелике зародыш эгоистических мыслей, полный образ которых она уже предчувствовала. Кружа теперь межсвадебных гостей, а ведь были это представители наивысших сфер цивилизации, от первой до третьей терции прогресса, она раз за разом чувствовала уколы этого терпкого удовлетворения, радости со вкусом хинина, могла даже стать от нее зависимой. Ветер приклеивал платье к телу, солнце приятно грело, воздух пах влагой. Она вежливо улыбалась. Все смотрят на нее, и что же видят? Очередной опасный секрет Макферсонов. Кто не взглянет, сразу же начинает прочесывать плато в поисках обрывков песни о младшей дочери Джудаса Макферсона. У стахсов более поздних традиций она даже могла заметить характерную рассеянность взгляда, когда, поглядывая на нее, из полупоклона, пока поднимали бокал, они читали в ОВР официальную этикетку Анжелики Макферсон, а также, почти наверняка, обширные выписки из сплетен о ней в Плато. Сама она знала Плато только в теории. Естественно, все иезуиты жестко держались правил первой традиции. Допускалось, правда, использование ВР, частичной и одночувственной. Такой пользовались уже в конце 20 века. Но Анжелика имела дело исключительно с внешними интерфейсами. Никаких привоек, прямых нейронных соединений. И уж никогда она не пользовалась ОВР, грубо мешающей ВР с реальностью, и не манифестировалась ни в садах, ни в императорском доме. Ничего удивительного, что гости могли узнать о ней очень немногое. Но это, конечно, только разжигало их любопытство. Всякий раз это забавляло ее все сильнее. Злорадное удовлетворение росло в ней, словно шар холодного гелия. Это легкость в груди. Как древесный гриб, инвазивная опухоль. Наконец она не сумела совладать с собой и воткнула шпильку Фуэбе де ля Рош. Увы, дерзость удалась даже слишком хорошо. Видимо, попала прямо в нерв. «Покорность», — повторял отец Френет. «Покорность. Вот самая неприметная форма оскорбления. И если не сумеешь избавиться от надменности, по крайней мере, не высказывай ее вульгарно». Перед самой свадебной церемонией одну из ассистенту отца, по сути личную секретару, к тому же принадлежащую к клану Макферсонов, Патрик Георг, ознакомил ее со списком гостей и с их обычными манифестациями, чтобы при отсутствии платового суфлера она не ощущала во время церемонии совершеннейшую потерянность. Когда в том списке они добрались до Замойского, и Патрик рассказал его историю, Анжелику пронзил легкий озноб. Она поняла, лишь тогда, весь трагизм ситуации воскрешенца. Озноб был ознобом ужаса. А вдруг бы со мной случилось нечто подобное? Потом она присматривалась сочувственно, как он напивается под бдительным оком надзирающейся Минклюзии.